Глава 6. Абервилье, бульвар де ля Вилет. В тот вечер я допоздна пыталась объяснить Тарику, а все из-за названия какой-то дурацкой станции, что во Франции давно укоренилась всеобщая антиклерикальная позиция, согласно которой всякая религия годится лишь на экспорт, да и то в самые далекие колонии, например, в Индокитай. Упомянув какой-то малозначительный факт из истории Алжира, я заметила, как парень сразу оживился. Тогда я рассказала ему про черноногих учителей, которые, сами того не желая, вырастили целое поколение алжирских бунтарей. Из года в год они стояли перед учениками и с упоением травили байки о славных подвигах французской революции, тем самым постепенно прививая тем самые опасные идеи. В какой-то момент я посмотрела на часы. По местному времени уже перевалило за полночь. Не найдя в себе силы отправить парня на мороз, я снова оставила его в гостевой комнате. На следующий день я взялась за работу в полную силу. После завтрака и горячего душа, решив не будить своих постояльцев, я тихонько выскочила на пустую улицу Перепелиной горки. Чтобы не делать две пересадки в метро и немного размять ноги, я дошла пешком до площади Италии. Тут город постепенно становился шире, перетекая в южную часть с ее просторными светлыми улицами. Зайдя в поезд, я почувствовала, как в ребра мне уперлось содержимое сумочки — ноутбук, блокнот и ручки. Впервые за многие годы я почувствовала, что занимаюсь именно тем, чем должна. Интересно, в какой момент окончательно решилось, что мое призвание на этой земле — работа сыщика? В конце концов, ведь были же у меня и другие способности. Я вполне сносно играла на фортепиано, а в колледже меня как-то даже приняли в местную команду по теннису. Но в итоге оказалось, что истинное счастье я испытываю лишь тогда, когда, напившись кофе, выхожу в холодное утро на задание — вернуть к жизни очередного мертвеца. Вспоминая свои подростковые годы, я невольно вспомнила и Ворона. Забавно, что мне довелось расти именно с таким братом. Когда я сомневалась, он был совершенно уверен. Когда я видела впереди лишь темноту, он видел свет. Порой мне с трудом верилось, что мы родные. К тому же Ворон был красивым, а обо мне такого никто и никогда бы не сказал. В детстве мы дружили, но, став подростками, отдалились друг от друга. Я постоянно ходила в библиотеку и читала запоем все подряд, книги самых разных авторов, написанные в самых разных жанрах. Наверное, именно тогда моя повседневная речь стала несколько витиеватой. Я обожала писателей южан, особенно Фолкнера и Юдора Уэлти. Чуть позже, когда я влюбилась в британских романистов, мой учитель литературы стал говорить, что все мои эссе — написаны с английским акцентом. До того все было серьезно. Уже в колледже, как и все мои сокурсницы, я увлеклась идеями американских феминисток, однако в вопросах политики всегда обращалась только к французам. От де Токвилля, отчасти потому, что он, похоже, был единственным за всю историю страны французом, которому нравилась Америка, до Мишеля Фуко. К тому же у меня, как и у моей подруги Жасмин Мендель, была необъяснимая слабость к Жульену Бенде, известному радикалу первой четверти XX века. Пока я зачитывалась книгами, Ворон увлекся бизнесом и стал подрабатывать на консервной фабрике. Я сказала ему, что работа у конвейера — худшее, что может случиться с человеком. «Послушай, сестренка», — ответил он, — «я же не стою на линии. Вот закончу бизнес-школу и пойду в менеджмент, а потом, глядишь, открою собственное дело». Рассуждал он вполне логично, и в тот момент мне не хватило ума, чтобы понять, почему его решение вызвало во мне такую неприязнь. Зато отец мною гордился. Его дочь смотрела на жизнь по-философски, так он это называл. Он часто говорил, что никому из его сослуживцев не удавалось объяснять что-то новое так, как объясняла я. «Но ведь она так сложно говорит», — как-то раз пожаловалась ему мать. «Ни один мужчина не станет это терпеть». «Ну, может, и не в мужчинах счастье», — ответил ей отец. «Она сама так говорит, она ведь у нас феминистка». Каким же все таки хорошим был мой папа? Кандидатскую диссертацию я писала под рабочим названием «Работа, семья и гендер. Француженки в оккупированном Париже, 1940-1944 годы». Теперь, как я и сказала Джулиану, я собирала материалы для книги, точнее, для одной ее главы, над которой трудилась наша кафедра. 5 годами раньше профессор Путнам опубликовала биографию Жан-Пьера Тимбо, секретаря профсоюза сталелитейщиков. Его и еще 26 французских пленников казнили нацисты в наказание за убийство немецкого офицера в Нанте в 1941 году. Путнам писала скорее доходчиво, из-за чего некоторые не воспринимали ее работу всерьез. Зато ее книга снискала популярность далеко за пределами академического мира, и в краткий миг славы наша кафедра даже нашла дополнительное финансирование. Зная, что у колледжа теперь есть лишние деньги, Путнам открыла вакансию и в итоге наняла меня. Прочитав биографию Тимбо, я долго не могла поверить, что французское сопротивление было столь малочисленным. Путнам объясняла это так. Большинство местных жителей осуждало расправу над нацистами, включая тех, кто их ненавидел. Все потому, что за одного убитого немецкого офицера нацисты казнили как минимум 25 ни в чем не повинных французов. Потом я прочитала все работы Путнам о периоде оккупации. Написанное, конечно, никоим образом не укладывалось в общепринятую легенду о французском сопротивлении. По версии Путнам, настоящая история была достаточно мутной. В 1942 году, после введения указа о трудовом режиме, молодые французы оказались перед выбором — горбатиться на немецких заводах, обслуживая нацистский режим, примкнуть к сопротивлению или исчезнуть без следа. Но француженки того же возраста не имели столь четких альтернатив. Если мужчины могли убежать и стать героями, то большинству женщин приходилось оставаться. Они растили детей и учились выживать, торгуясь судьбой за каждый новый день. В деревнях некоторые девушки изредка шли на риск, развозили на велосипедах тайную корреспонденцию, но парижанки жили в совершенно иных условиях. Франции потребовалось не одно десятилетие, чтобы, наконец, заговорить о событиях тех долгих 4 лет, которые большинство французов предпочло бы забыть. Никаких воспоминаний, никакого исторического анализа. Местные издательства не печатали ровным счетом ничего. Помню, еще студенткой я решила посмотреть в учебнике библиографию к периоду оккупации и с удивлением обнаружила там чистый лист. Ни одной книги. Когда в 1972 году этот учебник впервые опубликовали в Америке, его автор, 39-летний доцент Колумбийского университета, объяснял этот факт тем, что никаких источников попросту не было. Во Франции на тот момент не существовало ни одной официальной публикации. Ничего. Чтобы проникнуться атмосферой того времени, автор порекомендовал кое-какие романы. Вот, в общем-то, и все. Информацию, которая легла в основу учебника, он собирал лично, изучая немецкие архивы. Когда я впервые оказалась в Париже, ситуация постепенно менялась. За год до моего приезда и спустя почти полвека после окончания событий президент Ширак наконец-то публично признал: французское правительство сотрудничало с Германией и под руководством нацистской партии проводило на территории страны антисемитскую политику. Еще позже появились доказательства того, что Франция не только согласилась на депортацию 80 тысяч французских евреев в Освенцим, но и сама регулярно выступала с инициативами, опережая оккупантов. Так, например, Франция предложила заполнять нацистские поезда смерти взрослыми и детьми из числа жителей свободной зоны. В 1998 году Верховный суд признал Мариса Папона, бывшего префекта полиции округа Бордо, виновным в преступлениях против человечности. Именно этот приговор помог французским историкам собраться с силами и, наконец-то, приступить к собственному расследованию, несмотря на страх наткнуться в архивах на упоминание о папе. Затем стали выходить первые книги по истории этого периода, в основном глубоко политизированные. Писали их почти всегда мужчины, и, конечно, о мужчинах. Но моя тема предполагала работу с сырым материалом, свободным, нефильтрованным потоком человеческого опыта и личных переживаний. Через колледж я оформила абонемент в библиотеке Сорбонны, а потом отправила несколько заявок в фонды и небольшие исследовательские организации, которые занимались периодом оккупации, а также еврейской историей и женским вопросом. Первым делом я направилась в 9-й округ, во Франко-германский мемориальный центр имени Жана Малана. Этим недавно созданным учреждением руководил директор-немец, а располагалось оно к югу от площади Пегаль, всего в нескольких шагах от музея художника Гюстава Моро. Спустя минут 20 я поднялась из метро Сен-Жорж и вышла в яркое прозрачное утро. Оглядевшись по сторонам, я с удивлением поняла, что стою на небольшой площади, в центре которой возвышается памятник известной французской куртизанке. К падшим женщинам в Париже всегда относились с известным почтением. Надпись на памятнике сообщала, что когда-то местных девушек легкого поведения называли «лореттами» в честь здешнего собора Нотр-Дам-де-Лорет. Центр Жана Маллана располагался во внутреннем дворе, попасть в который можно было с главной улицы через небольшое служебное помещение. Именно таким мне когда-то и запомнился Париж. Толстые стены из старого камня, новомодные стеклянные двери и нещадный жар центрального отопления. В приемной я отдала служащему центра свою фотографию, и тот стал меня оформлять. Глядя, как ламинирует мой пропуск, я вдруг почувствовала себя дома, словно вернулась из долгого путешествия. Задумка была такой — отыскать в архиве аудиозаписи и письменные документы, которые могли бы рассказать мне новую, еще неизвестную историю Франции. Я надеялась найти в живых современницу тех событий, женщину, видевшую оккупированный Париж своими глазами. Если в 1942 году ей было, скажем, 22, то сейчас должно быть 86. Что ж, такое вполне возможно. Мне бы очень хотелось найти женщину, не просто заставшую тот период, но пережившую какую-то личную историю, благодаря которой я смогу заглянуть в прошлое и рассмотреть во мраке целую эпоху. Поднявшись на второй этаж, я зашла в теплый аудиозал. В воздухе пахло свежим деревом и краской. Я села в одну из кабинок и запросила индекс всех доступных аудиозаписей. Программа выдала список имен с краткой информацией под каждым. Мне нужно было сделать собственную подборку по ключевым фразам типа «талоны на еду», «немцы», «уход за ребенком». Но у меня ничего не получилось, так как в архиве не нашлось ни одной перекрестной ссылки. Меня ждала долгая и кропотливая работа, результат которой зависел не только от моей выдержки, но и от удачи. Я стала просматривать каталог и через полчаса нашла подходящую запись. Лемар, Жюльет, родилась в 1920 году. Запись 1. Записана 9 июня 1998 года. К аудио прилагалась пояснительная записка от центра. Подробности жизни молодой женщины из рабочей семьи. Поддерживала отношения с немецкими солдатами. Не проявляла интереса к жизни соседей. Контрабандные продукты. Жертва чистки 1944 года. Перевернув свой мобильник экраном вниз, я надела наушники и нажала на экране кнопку «Воспроизвести». Молодая парижанка Жюльет Лемар проживала на Рю де Танжер. Каждый день она спускалась в метро на станции Абервилье, бульвар де Лавилет, и ехала на работу в магазин одежды на улице Ривали. Остановив запись, я отыскала в своем карманном атласе Рю де Танжер, но никакой станции метро там почему-то не оказалось. Судя по окрестностям, рядом находились северная часть канала Сен-Мартен и площадь Сталинграда. Район был довольно мрачным. Жюльет говорила на очень чистом французском, с небольшим парижским акцентом. Свою речь она как будто выучила наизусть, ну или, по крайней мере, тщательно продумала, опасаясь сказать лишнего. Сначала я заметила под колоннадой какие-то темные фигуры. Шел дождь. Вскоре на пороге магазина возникли два немецких офицера. Они вежливо поздоровались и стали осматриваться. Со мной в ту смену работала подруга Софи. В торговом зале всегда находилось несколько девушек, не меньше 6, в любое время дня. Имейте в виду, тогда наш магазин считался большим и довольно модным. При виде этой серой формы и начищенных до блеска ботинок мне всегда становилось не по себе. Я их боялась. Но Софи относилась к ним иначе. «Это просто одинокие мужчины», — говорила она. «Дома у них остались сестры, такие же девушки, как мы. Владелец нашего магазина, месье Фланден, настаивал, чтобы мы держались вежливо со всеми клиентами. Но никакого списка правил или запретов у нас никогда не было, разве что не суетиться и не создавать проблем». Один из офицеров, тот, что был помоложе и с гладким пухлым лицом, попросил показать ему кое-какие платья. У него была очень неприятная физиономия. В точности хряк с бесцветными ресницами. Кожа лоснилась. Но из-за своей формы и офицерского звания он считал себя лучше других. Тот, что постарше, был довольно высоким, темноволосым и с грустными глазами. Я невольно обратила на него внимание. У него было больше медалей, чем у второго офицера, и выглядел он так, будто в Париж его отправили по состоянию здоровья. Может, для войны с русскими он был уже староват? Подойдя к вешалке с платьями, где я пыталась что-то объяснить его сослуживцу, высокий офицер слегка наклонил голову и, если мне, конечно, не привиделось, слегка щелкнул каблуками. Затем он представился, назвав свою фамилию и звание — майор Рихтер. Сказал, что собирается в увольнение и хотел бы привезти жене подарок — перчатки. Кажется, его семья жила в Ротенбурге. Обратившись ко мне, он попросил: «Мадемуазель, окажите мне услугу. Примерьте, пожалуйста, вот эти перчатки. Мне нужно понять, как они сидят на дамской руке. У вас такие изящные руки, совсем как у моей жены». София встала к прилавку с галантереей. Минут 20 она перебирала ящики, предлагая офицеру одну модель за другой. Лайка, мех, свиная и телячья кожа. Примерив очередную пару, я протягивала офицеру руку, чтобы тот оценил посадку и фасон. Для этих немцев София разыгрывала поставщика, а я — манекенщицу. Я никогда не считала себя скромницей, но каждый раз, когда высокий офицер рассматривал мои руки в новой паре перчаток, мое лицо заливалось краской. При этом выглядел он очень серьезным, ни тени улыбки. Казалось, он принимал важное стратегическое решение или оценивал произведение искусства. У него было худое лицо с сероватой, гладко выбритой кожей. В конце концов, он выбрал прекрасную утеплённую пару из лайки цвета темного шоколада с декоративными швами и меховыми запястьями. Он хотел самостоятельно проверить качество выделки и дождался, пока я сниму перчатки и разложу их на прилавке. Потом он приложил перчатку к щеке, словно кожа на его пальцах была недостаточно чувствительной, и резко ее отдернул. Модель была дорогой, но в кошельке у него оказалась целая пачка банкнот. Когда я стала заворачивать перчатки в бумагу, он вдруг сказал: «Простите, мадемуазель, не согласитесь ли вы со мной поужинать? Рядом с оперой так много прекрасных ресторанов. Я договорюсь, чтобы потом вас отвезли домой на машине». Я ушам своим не поверила и промычала что-то про строгих родителей, которые запрещают мне гулять по вечерам. Тогда он ответил: «Разумеется, я понимаю, простите меня. Спасибо за вашу помощь и за ваши руки. Прощайте». Я нажала на паузу и снова перечитала комментарий к аудиозаписи в каталоге. Там говорилось, что Жюльет умерла 5 лет назад, в марте 2001 года. Ей был 81 год. Какая жалость. Судя по всему, она была чудесной женщиной. Между парижанками и немецкими солдатами установились неоднозначные отношения. В первые месяцы оккупации большинство немцев попросту стыдилось своего присутствия в Париже. Присягнув на службу Гитлеру, они по-прежнему хранили верность идеалам прусской армии, в которой когда-то воевали их деды. К концу 1941 года военному коменданту Франции генералу Отто фон Штюльпнагелю настолько надоело постоянно преследовать участников сопротивления, что он попросил Гитлера освободить его от должности. Историки утверждают, что именно его отставка и нервный срыв, пережитый по возвращении в Берлин, и подготовили почву для прихода в Париж СС. В отличие от генерала, эсэсовцы никогда не сомневались в оправданности репрессий и антисемитской политики. Отто фон Штюльпнагеля сменил его двоюродный брат Карл Генрих. Он ненавидел Гитлера и даже присоединился к группе заговорщиков, которые планировали покушение на фюрера. С Карлом Обергом, главой парижского подразделения СС, у них сразу установились крайне напряженные отношения. В результате молодые парижанки, стесненные в средствах и возможностях, такие как Жюльет, попали в еще более сложную ситуацию. Следующая часть показаний Жюльет звучала глуше. Может, она сидела слишком далеко от микрофона, а может, просто устала говорить. В основном она рассказывала о доме, родителях и о том, чего ждала от жизни, будучи простой девочкой из рабочей семьи. Она упомянула имена двух школьных подруг. Жоржет Шевалье очень любила кататься на велосипеде, а Ивон Бане, похоже, больше интересовалась мальчиками. «Всех нас объединяла какая-то невероятная энергичность. Война пришла в наш город в самый неподходящий момент. Мы просто хотели работать, ходить на танцы, кататься на велосипедах. Но Париж опустел. На улицах стало очень тихо. На свидания нас не приглашали, потому что парни нашего возраста сидели в лагерях для военнопленных. Потом еще и комендантский час ввели. Всем нам так или иначе приходилось выбирать. Моя подруга Ивон решила, что в таком сумасшедшем мире ей дозволено все, даже свидание с немецкими солдатами. Если, конечно, кто-то ее пригласит. А меня она всегда считала слишком порядочной и часто поддразнивала. «Сидя в родительской квартире, ты никогда не найдешь мужа», — говорила она. Другая моя подруга, Жоржет Шевалье, распорядилась с собой иначе. Она всегда была очень подвижной и спортивной. Если выпадала свободная минутка, она обязательно каталась на велосипеде или плавала. Как-то раз летом она пригласила меня в Вагезе. Весь день мы с ней гуляли по горам, а вечером болтали у костра. Так и подружились. Я очень боялась, что она примкнет к какой-нибудь организации и попадет в историю. Мои опасения оправдались. Вскоре я совсем перестала понимать ее речь. К счастью, при оформлении пропуска мне выдали специальный пароль, по которому я скачала аудиофайл на свой ноутбук. Если что, продолжу дома в более спокойной обстановке. После работы мне хотелось выпустить пар, отвлечься от мыслей о Джульетте и восстановить контакт с сегодняшним днем. Я шагала по рю Виктора Массе среди типичной застройки в стиле османа. Вдоль дороги торчали черные железные колышки для защиты тротуаров от любителей неправильной парковки. Отели недорогие, но с хорошей репутацией. В 9-м вообще много таких улочек, скромных и тесноватых. Этот округ всегда жил своей жизнью, не обращая внимания на бесконечный круговорот мигрантов, денежных потоков и модных трендов. Наверняка его никогда не называли актуальным или перспективным, или «BCBG», «Bon chic, bon jean» или каким-нибудь другим отвратительным словом, которые так любят использовать глянцевые журналы. Дойдя до пересечения с Rue de Martyr, я вдруг подумала, если на этой улице действительно ничего не изменилось, почему же я никак не могу представить себе, чтобы обычная парижанка, вроде Жюльет Лемар, ходила тут во времена оккупации? Может, мне не хватало воображения? Мне и раньше порой казалось, что я так и не смогла до конца преодолеть типично детское восприятие истории как какого-то сказочного маскарада, чего-то, что на самом деле случилось в другой вселенной. В колледже нам всегда говорили, что нельзя относиться к истории как к прошлому или иной жизни, и что на самом деле она — естественное продолжение настоящего, с которым связаны все люди, знают они об этом или нет. Профессор Путнам всегда советовала первокурсникам посетить вводную лекцию по квантовой физике, чтобы понять гибкую природу времени. Она водила нас на семинар по неврологии, где объясняли, как человеческий мозг создает иллюзию себя, удобную фикцию, как называют ее специалисты. Путнам считала, что это поможет нам изменить представление об истории исключительно как о событиях с участием великих людей — и перейти к осознанию истины. Весь частный, личный опыт отдельных людей в конечном счете переплетен с общественной жизнью, создает ее ткань. И наша работа — исследовать эти отношения. На последнем курсе профессор задала нам цикл поэм «Четыре квартета» Томаса Эллиота. Затем она велела повесить на каждую доску в каждой аудитории лозунг «История — это новая Англия сейчас». В оригинале Эллиота эта фраза, только без слова «новая», встречается в финале четвертого квартета «Little Gidding». Но, по мнению Путнам, впервые идея прозвучала во вступлении к третьему — «Dry Salvages», названному в честь скал, расположенных чуть дальше по побережью от того места, где она читала нам свои лекции. Я была влюблена в происходящее и верила, что прошлый опыт человечества влияет на каждую секунду моего земного существования. Порой мне казалось, что мембрана смерти проницаема. Именно это чувство придавало моей работе настоящий смысл. Изредка я все же начинала сомневаться. Вдруг я не справлюсь? В такие моменты мне становилось страшно. Я очень боялась подвести людей, чья жизнь так сильно повлияла на наш сегодняшний мир. Rue de Martyr петляла между винными магазинчиками, булочными и лавками с греческой и испанской бакалеей. Попадались и французские, с рыбой и местными сырами. Перед поездкой на метро я решила немного побродить по окрестностям и вскоре очутилась на безымянной и ничем не примечательной улице. Первое, что я заметила — букинистический магазин. Возле входа стояли ящики с книжным барахлом, но в витрине красовались старинные тома в позолоченных переплетах. Зайдя внутрь, я увидела седую женщину с пучком на макушке. Мы встретились глазами и улыбнулись, безошибочно определив друг в друге до боли знакомый типаж. «Можно?» — спросила я. «Конечно, мадам, смотрите, не стесняйтесь». Спустившись по ступенькам в заднюю часть магазина, я оказалась одна в окружении деревянных полок. Я уже бывала в похожей комнате. Такая же имелась в независимых книжных в Ипсвиче, Берлингтоне, Массачусетсе и в Вермонте. Подобные места держат не ради денег, но из любви к знаниям. Я принялась листать фотоальбом со старыми видами Парижа и горожан. Там было все: уличные перекрестки, бары, газовые фонари, одинокие собачники в первых лучах солнца, мужчины и женщины под навесами кафе, ночные гуляки по пути домой. Совершенно тривиальные сюжеты, но композиция и техника мне понравились, да и само издание было неплохим, с приятной черно-белой печатью. Альбом охватывал период с 1934-го, год, когда на улице Парижа вышли ультраправые радикалы, по середину 1950-х, включая время оккупации. Один снимок мне особенно понравился. Молодая девушка лет 25. Кожа с легким оливковым оттенком, как у моделей Лартига. Черные глаза миндалины, а взгляд и скромный, и вызывающий одновременно. Фотографию сделали в 1942 году. На девушке были строгий пиджак и боа из белого меха. Изысканный наряд, хотя совсем не обязательно дорогой. Тонкие пальцы, легкий макияж. Такую красоту женщины, как правило, ценят больше мужчин. С виду типичная парижанка, но по рождению, возможно, и не француженка. Встречая таких женщин, обычно сразу хочешь узнать их получше. Даже если они оказываются обыкновенными позёрками, в их компании всегда весело. Вглядываясь в лицо девушки, я чувствовала, как постепенно оживает ее взгляд. Говорят, что задача фотографа — поймать ускользающее мгновение. Но на снимке я видела не пленницу, я видела свободу и движение. Никогда бы не сказала, что она застыла в вечности. Такого вообще не бывает, даже если снимаешь сам себя на телефон. Щелчок затвора не останавливает момент. Он есть часть этого момента. Купив альбом, я немного поболтала с седовласой женщиной на кассе, а когда вышла из магазина, на улице уже темнело. По пути к метро я заглянула в супермаркет купить продуктов на ужин. Лифт с потрескавшимися стеклянными дверями доставил меня в цокольный этаж, к холодильникам со свежей едой. Я набрала полную сумку и отправилась дальше к метро Нотр-Дам-де-Лорет. В поезде я обратила внимание на мужчину, который со спины очень напоминал Джулиана Финча. Когда он повернулся, оказалось, что лицо у него совсем другое, серьезное, грубое. Джулиан оставался для меня загадкой. Обычно он держался вполне добродушно, но время от времени начинал язвить, хотя и делал это с юмором. Казалось, он специально добавляет в голос мягкости, чтобы уютный бас смягчал жесткость произносимых слов. С чего он вообще взял, что я слушаю Джонни Митчелл? Неужели он считает меня одной из тех женщин, которые всегда идут на поводу у эмоций и чуть что сразу рыдают? Может, конечно, он сказал это из вежливости, просто потому что не знает других канадских певиц? Про Джулиана ясно одно, думала я, поворачивая на Рю Мишель. Его не так-то просто понять. Помню, как-то раз он пригласил меня и других ребят с нашего курса на вечеринку, которую устраивал в квартире Сильви на Рю де Мараньер. Некоторые студенты пытались задавать ему личные вопросы, но он только отшучивался и травил байки о своей жене, о том, как ей повезло с чувством стиля и как однажды в галерее Море она за бесценок купила настоящий шедевр. Входная дверь оказалась заперта лишь на один замок. Переступив порог, я вдруг поняла, что рада своим гостям, Тарику и Сандрин. «Мне уже лучше», — объявила Сандрин за ужином. Судя по всему, так и было. Красные пятна почти сошли, цвет лица выравнивался. В свежей одежде и с чистой головой она выглядела почти здоровой. «Отлично, какие у тебя планы?» Ответить она не успела, поскольку нас перебил Тарик. «Можно я покурю на балконе?» — спросил он и сразу добавил. «Я прикрою за собой дверь». Когда он вернулся, мы с Сандрин рассматривали альбом с фотографиями. И вот еще люди, вероятно, собрались в свой первый отпуск. Спасибо правительству Леона Блюма. Такие счастливые, да. А здесь моя любимая фотография. Из-за нее я и купила альбом. Заглянув мне через плечо, Тарик выдохнул. «Какая красивая». «Такое впечатление, что мы с ней знакомы», — добавила Сандрин. «Вот именно». Я уже хотела перевернуть страницу, но Тарик меня остановил. «Подождите», — взмолился он. «Можно мне еще немного на нее посмотреть?» Мы втроем уставились на девушку с фотографии. Та, в свою очередь, тоже не сводила с нас глаз, темных, почти черных. «В ней что-то есть», — прошептал Тарик. «Мне кажется, я уже когда-то ее встречал». Я боялась, что, в отличие от Сандрин, его чувства носят более приземленный характер, поэтому решила закончить просмотр и отложила альбом в сторону. «Когда Сандрин уедет, можно мне остаться в маленькой комнате?» — спросил Тарик и, чуть подумав, добавил. «Я могу сам покупать еду и платить вам за электричество и прочее. Если скажете, что вам надо, я схожу в магазин и все куплю. Прости, но я не ищу жильцов». «Может, вам нужна помощь с переводами? Я готов. Со мной проблем не будет». «Ладно, посмотрим». Меня не беспокоило его поведение. По правде говоря, мне просто не хотелось нарушать привычный распорядок дня и все время отвлекаться на постороннего человека, который то приходит, то уходит, разбрасывает по квартире одежду и шаркает драными кроссовками. В моей голове уже сложился образ идеальной жизни. Она предполагала уединение и постоянную умственную работу. У меня не осталось сил на «Де Мюссе». Лёжа в постели, я пыталась почитать «Ночные леса», французский роман 1947 года, который, по мнению историка из Колумбийского университета, помогает проникнуться атмосферой Парижа в период оккупации. С трудом осилив первые несколько страниц, я незаметно провалилась в сон, в котором встретила ту самую девушку с фотографии. Она пряталась у Нотр-Дама, за одной из каменных опор, и когда я проходила мимо, крепко вцепилась в мое запястье и прошептала: «Меня зовут Клеманс».